Критерием рационального поведения является успех в жизни, который зависит в первую очередь от бережливости и в большой степени от вежливости. Вежливость, несомненно, одна из кардинальных обыденно-житейских норм в национальном характере японцев. Любое слово, жест, поступок, даже побуждение отмечены печатью вежливости. На улицах, в садах и общественных учреждениях можно встретить таблички, призывающие к вежливости. Человек не должен подчиняться ничему другому, кроме добра и вежливости, гласит одно из самых распространенных изречений. В Японии никого не удивят приветливые продавцы в магазинах, внимательные шоферы такси, учтивые официанты. Здесь обслуживание всегда сопровождается улыбкой и никогда чаевыми, замечает Мишель Комморс в своих очерках «Сервис с улыбкой». Вежливость буквально пронизывает взаимоотношения гостиничной прислуги и гостей, водителя такси и пассажиров, хозяина какого-нибудь магазинчика или продавца и покупателей. Так, заходя в обычно пустующие магазинчики средней руки, где продавцы имеют возможность коротать время где-либо в уютном уголке, покупатель, как правило, извещает о своем приходе словами «Гомен кудасай!» «Извините, пожалуйста». Он может долго рассматривать товар, интересоваться подробностями, расспрашивать и всегда получит вежливый ответ. Но перед тем, как взять что-либо в руки, японец извинится и спросит разрешения хозяина. Вежливая речь является непременным атрибутом общения в Японии. Многих, впервые посетивших Японию, поражают устройство жилища, атрибуты одежды и убранство помещений. На всем печать строгости и порядка. И везде поразительная чистота. Наглядную картину этой стороны национального характера японцев нарисовал в своей книге Федоренко. Мы входим в генкан, небольшую прихожую. Каменный пол из отполированных булыжников серых и буроватых тонов. За ним деревянный настил, приподнятый, как театральные подмостки. Здесь мы оставляем верхнюю одежду и по старинному правилу снимаем свои ботинки, которые сразу же ставим на увлажненные кругляки, таким образом, чтобы можно было легко, как бы сходу, надеть их при прощании. На пол в японском доме не полагается ступать теми же ботинками, в которых вы шли по грязной дороге. Ведь уличную пыль главным образом приносит на обуви. Надеваем легкие туфли и проходим в комнату. Но когда с дощатого пола, зеркально отполированного, нам нужно войти в комнату с циновочным полом, мы снимаем и эти легкие туфли. Ходить по циновке принято лишь в специальных матерчатых носках таби, либо в обычных носках. Естественно, такую идеальную чистоту может позволить себе человек с достатком, в жилищах бедняков все проще. Аккуратность и чистоплотность в сочетании с бережливостью служат как бы фундаментом для овладения известными производственно-практическими навыками, позволяющими японцам с поразительной точностью и совершенством создавать продукцию, которая является предметом зависти многих зарубежных фирм. Особенности национального характера японцев, как и любой другой этнической общности, по своей природе социальны. Своеобразие условий жизни каждого народа, справедливо отмечает Джандильдин, специфика окружающих его на протяжении всего периода существования явлений вырабатывают у него определенный оттенок в способе восприятия мира, в образе мышления, то есть то, что дает ему возможность подмечать и обнаруживать черты, скрытые для других народов. Способ производства, условия жизни японцев создали у них особый стиль проявления способностей к познанию. Те, кто встречается с японцами впервые, сразу подмечают их пытливость, стремление вникнуть в суть вещей, докопаться до скрытого смысла. «Что вы скажете о японцах?» – спросили мы как-то одного нашего инженера, сопровождавшего по Москве группу японских энергетиков. «Они как-то по-особенному любознательны», – не задумываясь, ответит тот. Как же это по-особенному?